Рэй Брэдбери, уснувший в Армагеддоне. Никто не хочет смерти, никто не ждет ее. Просто что-то срабатывает не так. Ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается, закрываешь руками глаза и... Чернота. Движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед, отчаянно хочется жить и некуда податься. Какое-то мгновение он стоял среди обломков. Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли кошмар. Он не потерял сознание. Твое имя. Твое имя. Твое имя. Сейл. Сейл. Леонард Сейл. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я космонавт. Добро пожаловать. Добро. Добро. Он поднялся. Обломки рухнули к его ногам, как смятая порванная одежда. Взошло солнце, и наступило утро. Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на 2 месяца. Прекрасно. Прекрасно. И это тоже. Он ткнул пальцем в обломки. Чудо из чудес. Радиоаппаратура не пострадала. Он отстучал ключом. Врезался в астероид 787. Сейл, пришлите помощь. Ответ не заставил себя ждать. Hello, Сейл, говорит Адамс из Марса-Порта. Посылаем спасательный корабль Логарифм. Прибудет на астероид 787 через 6 дней. Держись. Сейл едва не пустился в пляс. Да чего все просто. Попал в аварию, жив, еда есть, радировал о помощи, помощь придет. Ля-ля-ля, он захлопал в ладоши. Солнце поднялось и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. 6 дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно. Кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. И приятный запах разлился в воздухе. Позавтракав, он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. Что за жизнь? Ни царапины. Повезло. Здорово повезло. Он клюнул носом. Спать, подумал он, неплохая идея. Вздремнуть после еды. Времени сколько угодно, спокойно. 6 долгих, роскошных дней ничего не делания и философствования. Спать! Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза. И в него вошло. Им овладело безумие. Спи. Спи. Спи. Спи. Спи, говорили ему голоса. Он открыл глаза. И голоса исчезли. Все было в порядке. Он передернулся, покрепче закрыл глаза и устроился поудобнее. Oh! он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Прищурившись, он поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло. «Попробуем уснуть на спине», — подумал он. И снова улегся. На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь. Спи, спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри. Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра. Мой, мой, мой, он мой. Нет, он мой, мой, он наш. Его пальцы скрючились, скулы свело спазмой. Веки начали вздрагивать. Наконец-то! Наконец-то! Теперь, теперь долгое, долгое ожидание кончилось. Кончилось! Наконец-то кончилось! Словно ты в подводном мире. Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песнь. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой! Мой! Мой! Мой! Наш! Наш!» Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война — все взрывается. Его мозг разбрызгивается на тысячи капель. Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос. «Я Тилли из Роталара. Гордый Тилли. Тилли кровавого могильного холма и барабана смерти. Тилли из Роталара. Убийца людей. Я Иор из Вендилла. Мудрый Иор. Истребитель неверных. А мы воины. Мы сталь. Мы воины. Мы красная кровь, что течет. Красная кровь, что бежит. Красная кровь, что дымится на солнце». Леонард Сейл зашатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь! Оставьте меня, ради бога, оставьте!» Он стоял, обливаясь потом. Его била сильная дрожь, и он с трудом держался на ногах. «Сошел с ума», — подумал он, — «совершенно спятил. Буйное помешательство, сумасшествие». Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет. Через мгновение был готов горячий кофе. Он захлебывался им, ручейки текли по небу, его бил озноб, он хватал воздух большими глотками. «Будем рассуждать логично», — сказал он себе, тяжело опустившись на землю. Кофе обжег ему язык. Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние 200 лет не было. Все здоровы, вполне уравновешены, и теперь нет никаких поводов для безумия. Шок? Глупости. «Никакого шока. Меня спасут через 6 дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычный астероид. Место самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия нет. Я здоров». «И что?» «Да! Да, я здоров!» — закричал он, стукнув кулаком о кулак. «Я здоров!» «Заткнись! Заткнись!» — Сейл обернулся. «Мы ничего не говорили», — сказали горы. «Мы ничего не говорили», — сказало небо. «Мы ничего не говорили», — сказали обломки. «Ну, хорошо», — сказал он неуверенно. «Понимаю, что не вы». Все шло как положено. Камешки постепенно накалялись, небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно почувствовал себя очень счастливым от того, что принял решение. «Я не буду спать», — подумал он. «Раз у меня кошмары, зачем спать?» «Вот и выход». Он составил распорядок дня. С 9 утра, а сейчас было именно 9, до 12 он будет изучать и осматривать астероид, а потом желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С 1:30 до 4 прочтет 9 глав из «Войны и мира». Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Эллиота. Это чудесно. Ужин в 5:30, а потом от 6 до 10 он будет слушать радиопередачи с Земли. Комиков с их плоскими шутками, безголосого певца и выпуски последних новостей. А в полночь передача завершится гимном Объединенных Наций. А потом... Ему стало нехорошо. До рассвета «Я буду играть в солитер», — подумал он. «Сяду и буду пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества до самого рассвета». «Хо-хо», — подумал он. «Ты что-то сказал?» — спросил он себя. «Я сказал хо-хо», — ответил он. «Рано или поздно ты должен будешь уснуть». «У меня сна не в одном глазу», — сказал он. «Лжец!» – парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой. «Я себя прекрасно чувствую», – сказал он. «Лицемер!» – возразил он сам себе. «Я не боюсь ночи сна и вообще ничего не боюсь», – сказал он. «Очень забавно», – сказал он. Он почувствовал себя плохо. Ему захотелось спать. И чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек. «Со всеми удобствами?» — спросил его иронический собеседник. «Вот сейчас я пойду погулять и осмотрю скалы и геологические обнажения и буду думать о том, как хорошо быть живым», — сказал он. «О, Господи!» — вскричал собеседник. «Тоже мне Уильям Сараян!» «Все так и будет», — подумал он. «Может быть, один день, может быть, одну ночь, а как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все 6 ночей, пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху? Хватит ли у тебя силы? Чего ты боишься?» «Я не знаю. Этих голосов, этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?» «Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться». «А нужно ли? Возьми себя в руки, старина, стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет». Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена, и он вступал в новый и неизведанный мир. Это было как в теплый солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо. В такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или что-нибудь еще делать, но что ждет тебя в разгар чудесного дня? Смерть. Но это вряд ли. Смерть, настаивал он. Он лег и закрыл глаза. Он устал от этой путаницы. «Отлично», — подумал он, — «если ты смерть, приди и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха. И смерть пришла». «Да, Я это понимаю. Ну а что еще? Леонард Сейл похолодел. Его рот исказила дикая гримаса. Я Тилли из Роталара, убийца людей. Я Иор из Вендилло, истребитель неверных. Что это за планета? Когда-то она была могучей. Когда-то место битв. Теперь мертвая. Теперь безмолвная. Но вот пришел ты, чтобы снова дать нам жизнь. Вы умерли. Вы ничто, вы просто ветер. Мы будем жить с твоей помощью. И сражаться благодаря тебе. Так вот в чем дело, подумал Леонард Сейл. Я должен стать полем боя. Я должен стать полем боя, а вы... Друзья? Враги! Лютые враги! Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. Сколько же вы ждали? А сколько длится время? 10 000 лет? Может быть. 10 000 000 лет? Возможно. Но кто вы? Мысли, духи, призраки? Все это и даже больше. Разумы? Вот именно. Но как вам удалось выжить? Когда-то это была плодородная страна, богатая планета. На ней жили два народа, две сильные нации. Во главе их стояли два сильных человека. Я и Иор. И он, кто зовет себя Тилли. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе Великой войны, длившейся 5 000 лет. Мы долго жили и долго любили, пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить. Выжить? Но от вас ничего не осталось. Наш разум, глупец, наш разум, чего стоит тело без разума? А чего стоит разум без тела? Я нашел вас здесь, признайтесь, это я вас нашел. Точно. Одно бесполезно без другого. Но выжить – это и значит выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил. Только разум? Без чувств, без глаз, без ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений? Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром, долгое время, до сегодняшнего дня. А теперь появился я. Ты пришел, чтобы дать нашему уму физическую оболочку, дать нам наше желанное тело. Ведь я только один. И тем не менее ты нам нужен. Но я личность. Я возмущен вашим вторжением. Он возмущен нашим вторжением. Ты слышал его, Иор? Он возмущен. Как будто он имеет право возмущаться. Осторожнее. Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки. Я пробужусь и сотру вас в порошок. Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть. И когда это произойдет, мы будем здесь ждать, ждать тебя. Чего вы хотите? Плотности, массы, снова ощущений. Но ведь моего тела не хватит на вас обоих. Мы будем сражаться друг с другом. Раскаленный обруч сдавил его голову, будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь. Теперь все стало до ужаса ясным, страшно, блистательно ясным. Он был их вселенной. Мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря. Один Иорра, другой Тилле. Они используют его. Взвились знамена под рдеющим небом его мозга. В бронзовых щитах блеснуло солнце, двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах плюмажей, труб и мечей. Стремительный натиск, рев, вихрь. 10 000 человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. 10 000 человек понеслись по блестящей внутренней поверхности глазного яблока. 10 000 копий засвистели между костями его черепа. Выпалили 10 000 из украшенных оружий. 10 000 голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянуто. Оно тряслось и вертелось, оно визжало и корчилось, черепные кости вот-вот разлетятся на куски. Бормотание, вопли, как будто через равнины разума и континент костного мозга, через лощины вен, по холмам артерий, через реки меланхолии идет армия за армией. Одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрещиваясь друг с другом, 50 000 умов, нуждающихся в нем, использующих его, хватают, скребут, режут. Через миг страшное столкновение. Одна армия на другую. Бросок, кровь, грохот, неистовство, смерть, безумство. Как цимбалы звенят столкнувшиеся армии. Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понесся в пустыню. Он бежал и бежал, и не мог остановиться. Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбегали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. «Боже! Боже, помоги мне! Боже, помоги мне!» — повторял он. Все снова было в порядке. Было 4 часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел бисквиты с клубничным джемом. Потом, в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки о рубашку. «По крайней мере, я знаю, с кем имею дело», — подумал он. «Но что же это за мир? Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле?» Хорошо, что никто до сих пор его не посещал. «А может, кто-то здесь был?» Он покачал головой полной боли. «Им можно было только посочувствовать тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир. До тех пор, пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах». «Однако я уже вполне в норме», — сказал он гордо. «Вот, посмотри!» И вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. «Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми!» Он погрозил безвинному небу. «Это я!» И постучал себя кулаком в грудь. Подумать только, что мысль может прожить так долго. Наверное, 1 000 000 лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной, на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для появления их бессмысленной злобы. Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось глупостью. «Все, что мне нужно, — думал он, — это продержаться 6 суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов. Но выдержу ли я? Целых 6 ночей. Не спать. Нет, я не буду спать. У меня есть кофе, и таблетки, и книги, и карты. Но я уже сейчас устал. Так устал, продержусь ли я? Ну, а если нет, тогда пистолет всегда под рукой. Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают? На помост, который весь их мир. Нет, ты, Леонард Сейл, слишком маленький помост, а они слишком мелкие актеры. А что, если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации, занавес, зрительный зал, а? Уничтожить помост всех, кто неосторожно попадется на пути. Прежде всего, снова надо радировать в Марсапорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае, надо предупредить их, что это за планета. Такое невинное с виду место в действительности не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда. Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио безмолвствовало. Оно послало призыв о помощи, приняло ответ и потом умолкло навсегда. «Какая насмешка», — думал он. «Остается одно — составить план». Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросал 6-дневный план спасения. «Этой ночью», — писал он, — «прочесть еще 6 глав «Войны и мира», в 4 утра выпить горячего черного кофе, в 16:45 вынуть колоду карт и сыграть 10 партий в солитер. Это займет время до 6:30. Затем еще кофе. В 7 послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли?» Он проверил работу приемника. Тот молчал. «Хорошо», — написал он. «От 7 до 8 петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От 8 до 9 думать об Эллен Кинг. Вспомнить Эллен. Нет, думать об Эллен прямо сейчас». Он подчеркнул это карандашом. Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, которые помогут не спать. Каждый час по 1 таблетке, все эти 6 суток. Он почувствовал себя вполне уверенным. «Ваше здоровье, Иор и Тилле!» Он проглотил 1 из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе. Итак, одно следовало за другим. Был Толстой, был Бальзак, ромовый джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять ромовый джин, снова солитер. Первый день прошел так же, как второй, за ним третий. На 4-й день он тихо лежал в тени скалы, считая до 1000 пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог. Голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться. Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели, язык стал похож на заржавленное острие пики. А пальцы словно обросли мехом и ощетинились иглами. Он следил за стрелкой часов. «Еще секунды меньше», — подумал он. 2 секунды, 3 секунды, 4, 5, 10, 30 секунд. Целая минута. Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. «О, корабль, поспеши же к назначенной цели!» Он тихо засмеялся. «А что случится, если он бросит все и уплывет в сон?» «Спать, спать, может быть, грезить. Весь мир — помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет?» Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом шершавом рту. Иор и Тилле снова начнут свои стародавние распри. Леонард Сейл совсем сойдет с ума. И победитель овладеет останками этого безумца, трясущимся, хохочущим диким телом, и пошлет его скитаться по лицу планеты на 10-20 лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд и отправлять на казнь величественным жестом и навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонардо Сейла... То, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет 20 безумных лет, кишащий червями и войнами, насилуемый древними диковинными мыслями. Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове. Спрячет где-нибудь... в расщелине, и Сейл станет гнездом, в котором какой-нибудь Иор будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его. 20 лет безумия, 20 лет пыток, 20 лет заполненных делами, которые ты не хочешь делать, 20 лет бушующих войн, 20 лет тошноты, дрожи. Голова его упала на колени. Веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула. Спи, спи, спи. У меня есть к вам предложение, подумал Леонард Сейл. Слушайте, ты, Иор, и ты, Тилле. Иор! Ты и ты тоже, Тилли! Иор, ты можешь владеть мной по понедельникам, средам и пятницам. Тилли, ты будешь сменять его по воскресеньям, вторникам и субботам. В четверг я выходной. Согласны? Что вы скажете? Поладим на этом? Иор! Тилли! Нет! «Жадюги! Оба вы жадюги! Чума на оба ваших дома!» Он спал. Он был Иорром, и драгоценные кольца сверкали на его руках. Он появился у ракеты и выставил вперед руку, направляя слепые армии. Он был Иорром, древним предводителем воинов, украшенных драгоценными камнями. И он был Тилле, любимцем женщин, убийцей собак. Почти бессознательно его рука потянулась к кобуре у бедра. Спящая рука вытащила пистолет, рука поднялась, пистолет прицелился. Армии Тилли и Иора вступили в бой. Пистолет выстрелил. Пуля оцарапала лоб Сейла и разбудила его. Выбравшись из осады, он не спал следующие 6 часов. Теперь он знал, что это безнадежно. Он промыл и перевязал рану. Он пожалел, что не прицелился точнее, тогда все было бы уже кончено. Он взглянул на небо. Еще 2 дня. Еще 2 дня. «Торопись, корабль, торопись!» Он отупел от бессонницы. «Бесполезно. К концу этого срока он уже вовсю бредил. Он поднял пистолет и положил его и снова приложил к голове. Нажал было пальцем на спусковой крючок, но передумал. Снова посмотрел на небо. Наступила ночь. Он попытался читать, но отбросил книгу прочь. Разорвал ее и сжег, просто чтобы чем-нибудь заняться. Как он устал. «Через час», — решил он. «Если ничего не случится, я убью себя. Теперь серьезно, на этот раз не струшу». Он приготовил пистолет и положил его на землю рядом с собой. Теперь он был очень спокоен, хотя и ужасно измучен. С этим будет покончено. В небе показалось пламя. Это было так неправдоподобно, что он заплакал. «Ракета!» — сказал он, вставая. «Ракета!» — закричал он, протирая глаза, и побежал вперед. Пламя становилось все ярче, росло, опускалось. Он бешено размахивал руками, спеша вперед, бросив пистолеты, припасы и все. «Вы видите это, Иор? Тилле, дикари, чудовища! Я вас одолел! Я победил! За мной пришли! Я победил! Черт бы вас побрал!» Он злорадно усмехнулся, поглядев на скалы, небо, на собственные руки. Ракета села. Леонард Сейл, качаясь, ждал, когда откроется дверь. «Прощай, Иор! Прощай, Тилли!» Широко раскрылся шлюзовой люк ракеты. Из него выпрыгнули два человека. «Сейл?» — спросили они. «Мы корабль АСДН, номер 13. Перехватили ваш СОС и решили сами подобрать. Корабль из Марсапорта придет только послезавтра. Мы хотели бы немного отдохнуть. Ну, неплохо здесь переночевать, потом забрать вас и отправиться дальше». «Нет», — произнес Сейл, и лицо его исказилось от ужаса. «Нельзя переночевать!» Он не мог говорить. Он упал на землю. «Быстрей!» — произнес над ним голос в туманном вихре. «Дай ему немного жидкой пищи и снотворного. Ему нужны еда и отдых». «Не надо отдыха!» — завопил Сейл. «Бредит!» — тихо сказал один из них. «Нельзя спать!» — вопил Сейл. «Тише, тише!» — сказал человек нежно. Игла вонзилась в руку Сейла. Сейл колотил руками и ногами. «Не надо спать! Поедем!» — страшно кричал он. «Ну, поедем!» «Бред!» — сказал один. «Шок!» — ответил другой. «Не надо снотворного!» Снотворное разливалось по его телу. «Не надо снотворного! Нельзя спать! Пожалуйста, не надо! Не надо! Не надо!» — кричал Сейл, пытаясь подняться. «Вы не знаете!» «Не волнуйся, старик! Ты теперь в безопасности, не о чем беспокоиться!» Леонард Сейл спал. Двое стояли над ним. По мере того, как они смотрели на него, черты его лица менялись все больше и больше. Он стонал и плакал, и рычал во сне. Его лицо беспрестанно преображалось. Это было лицо святого, грешника, злого духа, чудовища, мрака, света, одного, множества, армии, пустоты, всего, всего. Он корчился во сне. «Что с ним?» — спросил один из спасителей. «Не знаю». «Дать еще снотворного?» «Да, еще дозу». «Нервы, наверное. Ему надо много спать». Они вонзили иглу в его руку. Сейл корчился, плевался и стонал. И вдруг умер. Он лежал, а двое стояли над ним. «Какой ужас!» — сказал один. «Как ты это объяснишь?» «Шок! Бедный малый, какая жалость!» Они закрыли ему лицо. «Ты когда-нибудь видел подобное лицо?» «Абсолютно безумное». «Да? Одиночество! Шок!» «Боже, что за выражение!» — сказал первый. «Не хотел бы я когда-нибудь еще увидеть такое лицо». «Да», — ответил второй, — «какая беда. Ждал нас, и мы прибыли, а он все равно умер». Они огляделись вокруг. «Что будем делать? Переночуем здесь?» «Да, и хорошо бы не в корабле. Но сначала похороним его, конечно, само собой. И будем спать на свежем воздухе, ладно?» «Хорошо снова поспать на свежем воздухе после двух недель в этом проклятом корабле. Давай, я подыщу для него место, а ты готовь ужин. Идет?» «Идет». «Хорошо, поспим сегодня». «Отлично, отлично». Они выкопали могилу, прочитали молитву. Потом молча выпили по чашке вечернего кофе. Они вдыхали сладкий воздух планеты и смотрели на чудесное небо и яркие прекрасные звезды. «Какая ночь!» — сказали они, укладываясь. «Приятных сновидений!» — сказал один, поворачиваясь, и другой ответил: «Приятных сновидений!» Они заснули. Рэй Брэдбери. «Уснувший в Армагеддоне». Читал Александр Дунин.